472. Кровосмешение считается преступлением, но нечто гораздо худшее происходит при соприкосновении предметов, сознательно освещенных темными излучениями служителей тьмы, с их жертвами, намеченными ими для уловления. Многие виды прельщения, обольщения и наваждения, применяемые темными, базируются на воздействии через посылаемыми жертвам предметы. Практика стара как мир, но обычно она ими и применяется.